Хаджи Мурат Мугуев. «К берегам Тигра. Повесть». Москва. Издательство «Ат Маргинем». 2003 год. Прежде чем опубликовать записки сотника Бориса Петровича, я должен рассказать, как они попали ко мне и что побудило меня выпустить их в свет. В 1917 году, возвращаясь из Персии, я встретил в городе Карменшахе сравнительно молодого казачьего офицера, оказавшегося моим попутчиком. В Хамадане Бориса Петровича, это был он, задержали какие-то непредвиденные обстоятельства. Части уходили с фронтов, демобилизация шла полным ходом. Узнав, что я буду на Кубани, мой новый знакомый попросил меня захватить с собою небольшой чемодан и оставить в Екатеринодаре у его родных. Я согласился, но попасть в Екатеринодар мне удалось не скоро. Вспыхнула гражданская война. Начались бои, отходы, наступления. Когда, наконец, 11-я Красная Армия, в рядах которой я сражался, заняла Екатеринодар, выбив из него белых, никого из родственников Бориса Петровича в городе не оказалось. Таскаться дальше с лишним чемоданом я не мог. Вскрыв его, я нашел в нем среди не представлявших ценности офицерских вещей публикуемые ниже записки, весьма заинтересовавшие меня. Гражданская война разгоралась. Я перекочевывал с Деникинского на Колчаковский и с Врангелевского на вновь образовавшийся Польский фронт. Мне пришлось участвовать в ряде славных сражений, покрывших нашу Красную конницу неувидаемой славой — Киев, Житомир, Белосток. Когда после упорных боев за переправу через Вислу я вместе с другими ранеными попал в Белостокский госпиталь, на меня с соседней койки неожиданно глянуло знакомое смелое лицо с опущенными по-казацки вниз усами. По смеющимся глазам и добродушной улыбке раненого я понял, что он тоже узнал меня. «Гамалий!» — воскликнул я, обрадованный и потрясенный этой встречей. «Это был мой старый приятель еще по турецкому и персидскому фронтам. Братику, он самый. Здоровая рука соседа крепко сжала мою. С нами, наш. А как же, конечно!» И он любовно и гордо скосил глаза на олевший на его груди орден Красного Знамени. Когда мы вдоволь насытились воспоминаниями, разговорами и взаимными расспросами, я неожиданно вспомнил Бориса Петровича. Гамалий помолчал, а затем грустно сказал: «Нет его, убит под Львовом. Жалко, хороший боевой офицер был, с первых же дней присоединившийся к народу. А как же быть с его дневниками, записками? Они остались у меня. Не знаю, вам виднее». На досуге я вновь перечитал рукопись и решил, что ее следует опубликовать. Листая страницы этих серых, дешевых тетрадей, я испытывал чувство гордости за русского солдата, за свою страну, за наш мужественный и стойкий народ. В описанном походе мне почувствовалось что-то общее с переходом через Альпы суворовских чудо-богатырей, со славными походами наших красноармейцев по безводным пескам Средней Азии. В этих записках рассказана захватывающая история о том, как сотня людей была брошена... Впрочем, вы прочтете это сами».